30 июня 1943 года. Город Булонь, французское государство. В полдень в радиосводке Совинформбюро после сообщения о массовом применении Британией химического оружия по территории пока еще нейтральной Ирландии было анонсировано радиообращение товарища Сталина. От нашего разведуправления еще утром поступила информация по применению ОВ в Ирландии. Это ожидаемо. По нашему плацдарму пока британцы ничего такого не применили, но мы по большей части уже подготовились. По приказу Ставки даже начата переброска во Францию из Союза и с немецких складов химических авиабомб. Хреново. Война вообще малоприятная штука, а химическая так и вообще. Попробуйте летом в противогазе и ОЗК побегать пострелять. Про массу жертв среди гражданских вообще молчу. Хотя, с другой стороны, Британия нарвалась по полной, и даже моральных терзаний после этого ни у кого не должно быть, когда мы начнем Соединенное Королевство по кирпичикам разбирать. Сталин, как всегда, красноречив и лаконичен, в 10 минут уложился. Руководство Британии и командование британской армии, отдав приказ на применение химического и бактериологического оружия, поставило себя вне закона и морали. В случае, если будет еще выявлена хоть одна попытка подготовки к применению боевых ОВ, Советский Союз незамедлительно нанесет упреждающий удар химическим оружием по штабам британской армии, местам нахождения правительственных структур Британии, по портам Британии и по местам дислокации британской армии. Уже ведется уничтожение ударами авиации лабораторий, разрабатывающих ОВ, заводов, производящих ОВ, и мест хранения ОВ. В случае, если британская армия будет препятствовать таким авиаударам или если будут зафиксированы попытки эвакуации указанных объектов, то по местам их расположения будут наноситься удары химическим оружием. Военнослужащие британской армии и другие гражданские лица, выполняющие хоть какие-то работы с ОВ, кроме его уничтожения или консервации, с сегодняшнего дня будут считаться военными преступниками. Все воинские и гражданские руководители, отдающие приказ на применение, перевозку, хранение ОВ, кроме приказов на уничтожение или консервацию ОВ, также будут считаться военными преступниками, подлежащими расстрелу. Военнослужащие, непосредственно не задействованные в работах с ОВ, но находящиеся в частях британской армии, выполняющие приказы по подготовке к применению ОВ, по перевозке ОВ, будут считаться уголовными преступниками, и на них не будет распространяться статус военнопленных. Для предотвращения жертв среди мирного населения британских островов Советский Союз требует от британского правительства немедленной и безоговорочной капитуляции. В случае непринятия британской стороной требования Советского Союза о безоговорочной капитуляции, вся ответственность за возможные жертвы среди мирного населения ложится на британскую сторону. Кратко и емко. Лучше и не скажешь. Мощные радиостанции из Дании и Франции начнут каждый час транслировать на Британию эту речь ультиматум Верховного. Из Москвы к вечеру должны доставить несколько миллионов листовок, в которых по-английски доступно излагается та же информация. Будет сегодня ночью работка для бомбардировщиков. Но вряд ли Мосли сдастся, ему терять уже нечего. Ага. Из разведотдела принесли перевод обращения британского премьера к нации. Интересно. Вон оно чего, Михалыч. Русские варвары применили против мирных британских городов бактериологическое оружие. Манчестер и Ливерпуль борются с последствиями подлого удара русских. Нация должна сплотиться и дать решительный отпор нашествию варваров с континента. Объявляется тотальная мобилизация мужчин в армию и женщин во вспомогательные части армии и в отряды территориальной обороны. Мне еще на рассвете Шестаков докладывал, что, похоже, немецкие комрады над Ливерпулем и Манчестером завалили два британских бомбера, летевших в Ирландию кидать отраву. Американцы тоже сообщают о сбитии двух ланкастеров, проводивших над Ирландией распыление бактериологической заразы. В Ирландии уже введен повсеместный карантин, и объявлена война Соединенному Королевству. Соответственно, и разорваны все договоры с Британией насчет Северной Ирландии. А так как британцы уже эвакуировали из Северной Ирландии все свои воинские гарнизоны, то армия и полиция Республики Ирландия и подразделения американского экспедиционного корпуса начали процесс присоединения к республике бывших британских владений на Изумрудном острове. Ну-ну. Иду в зал оперативного отдела штаба. Там кипит спокойная и деловая работа. На здоровенной, с два полноформатных бильярдных стола рельефной карте южной части Британии обозначается текущее положение на фронте. Наши корпуса на плацдарме еще утром перешли в наступление. Сопротивляются британцы этому слабенько. Любые их попытки организовать оборону или выдвинуть войска для контрудара давятся на корню ударами нашей авиации. Наши передовые части уже вошли в Гастингс и вышли к окраинам Тонбриджа и Рочестера. Авиаразведка докладывает об эвакуации из этих городов гражданского населения и об отходе из них разрозненных подразделений противника. Все же хорошо так воевать. Полное наше господство в воздухе практически исключает для противника хоть какой-то маневр войсками. Наверное, можно было бы уже сегодня к пригородам Лондона рвануть. Рванули бы, если бы этот Лондон был бы поменьше. Огромен, сука. Дня 2-3 нам еще надо на переброску войск через Ла-Манш. Вот тогда и начнем с британской столицей разбираться.